200. Урусвати знает, что в древнейшие времена уже знали о дальних мирах. Нет ничего удивительного, что некоторые люди обладали правильными знаниями. Но большинство считало землю, лежащей на корове, на черепахе и на каких-то чудовищах. И теперь, наряду с большими познаниями, можно найти такие же нелепые суеверия. Можно спросить, каким путем приобретали знания в древнейшие времена? Казалось бы, при отсутствии письменности и путей сообщения, как могли отдельные люди разных народностей получать правильное осведомление? Для узкого ума трудно ответить на такой вопрос. Но знающие о ясновидении и о полетах тонкого тела найдут легко разрешение такому заданию. Не нужно удивляться, что древние умели лучше хранить тайну, нежели теперь. Они полагали, что священный сон не должен быть выдан невеждам, так самые лучшие опыты оставались в закрытой среде. Вообще нужно удивляться, насколько могли уживаться крайности в человечестве. Впрочем, и сейчас люди не менее разница в сознании. Мыслитель говорил, каждый человек хранит в себе возможность непосредственного общения с высшими мирами. Из этого источника складывается сущность нашего сознания. Мы можем притворить внешние факты в сущности глубинного сознания. Кто сохранит постоянное общение с высшими мирами, тот может вникать в построение будущего. Устраняя высшее общение, человек делается животным. Людям показаны прекрасные символы, но они сочли их суеверием. Мы видим изображения крылатых существ и считаем их вымыслом, но разве каждый из нас не летает? Безразлично, будут ли полеты в светлом или темном теле, но они происходят сознательно и бессознательно. Великий дар богов, наш сон, он открывает вход в мир надземный. Бессонница считалась наказанием, ибо она лишала человека естественного общения. Друзья, мы должны быть благодарны богам, которые позволяют нам иметь общение с ними. Обычно человек слабо сохраняет зрительные образы, запечатленные при полетах, но в глубине сознания мы сберегаем ценные сокровища. Не буду хвалиться, что сумел словами выразить наблюденное, но как матерь чует в себе первое биение жизни дитяти, так и мы можем ощущать в себе накопление наблюдений. Друзья, мы летаем и легко воспринимаем сияние дальних миров. Кто-то будет по невежеству уверять, что они не существуют, являясь миражом, но мы, приближавшиеся к ним, знаем их сущность. Друзья, не повторяйте на базаре сказанное, иначе люди сочтут меня безумцем. Будет время, когда слова эти станут понятны. Самые обычные вопросы не следует преждевременно задавать. Невежды легко становятся тиграми, и не следует создавать таких зверей. Друзья, хочу только вам рассказать, как запомнился мне мир дальний. Расстояние до него громадно, но мы летим мгновенно. Нельзя было бы ступить на новую почву, которая чужда нам даже в светлом теле. Но можно видеть очертания морей, можно радоваться прекрасным краскам, даже птицы и рыбы уже видны. Люди не такие, как мы, и чудно сказать, они летают. Язык их не слышим, может быть, потому что сферы звучат. Помню синеву вод, как сапфиры, и зелень изумрудную, и смарагду подобные горы. Казалось, что человек не может ступить на такую чистую почву. Сам воздух невыносим нам, но, прикоснувшись к нему, мы страдаем, возвращаясь к нашему телу, душно, как в узкой одежде. Так каждый опыт и сладок, и труден.